Надо сказать, что есть проблемы и преимущества каждого возраста. Есть проблемы и преимущества каждого возраста. Мы находим в послании Иоанна, в первом его послании, вторая глава, такие слова. «Пишу вам, отцы», то есть «пишу вам, пожилым людям», «пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вы видите, у Слова Божия есть такая особенность. Слово Божие обращено к отцам, к юношам и к отрокам маленьким. То есть неважно, какого ты возраста, Слово Божие, оно собеседует с каждым человеком. Далее мы читаем. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря». Здесь мы сталкиваемся с тем, что на литературном языке называется тавтология. Дважды говорится об одном. «Сказал Господь Моисею и Аарону, говоря». Вот зачем так написан этот текст? Здесь говорится о том, что чаще Господь говорит с людьми иначе, не говоря. Чаще Господь разговаривает с нами через разные события, которые имеют место в нашей жизни. А вот с Моисеем и Аароном Он разговаривает, говоря, произнося слова. Поэтому здесь никакой тавтологии нету. Здесь каждое слово имеет глубокий смысл. Мы с вами не можем слышать речь Бога так, как ее слышал Моисей и Аарон. Но мы слышим Слово Божие, когда читается Писание. И Бог разговаривает с нами индивидуально через разные обстоятельства нашей жизни. Когда в старину русского человека посещала болезнь, несчастье, дом сгорел, что-то еще – русские старинные люди говорили: «Меня Господь посетил пожаром», или «Меня Господь посетил болезнью». Люди старинные воспринимали все как из рук Божьих. Поэтому здесь такая конструкция предложения. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря». Как в начале Нагорной проповеди сказано: «И он, отверши уста свои, учил их, говоря». Трижды об одном. Отверши уста, он же не зевал, он говорил, учил, это значит говорил, говоря. Почему Матфей так написал? Он это сделал с одной целью: показать нам, что истинный учитель учит не только тогда, когда говорит, но и когда молчит. А в случае с Нагорной проповедью он учил, отверши уста, говоря. Теперь он учит словами, потому что истинный учитель, он учит и тогда, когда молчит. Вся жизнь Иисуса Христа – это великий урок. И даже его молчание на суде, помните, его били, допрашивали, он молчал. Это молчание его очень красноречиво. Оно учит нас не обращать внимания на наших врагов. И далее мы читаем, 9 стих. «Если фараон скажет вам: сделайте знамение или чудо, то ты скажи Аарону, брату твоему: возьми жезл твой и брось на землю пред фараоном и пред рабами его, он сделается змеем». То есть Господь говорит, что надо сделать знамение, показать чудо перед глазами фараона. Взять жезл, бросить его на землю перед фараоном и перед рабами его, и жезл сделается змеем. Как я вам уже неоднократно говорил, и сегодня говорил, Бог в Египте боролся с богами Египта, сложными богами. Змей, в частности кобра, с раскрытым капюшоном – это символ власти и мудрости фараона. Фараоны носили тиару, наверху которой была голова кобры с раскрытым капюшоном. Это символ мудрости и власти фараона. А здесь бросается жезл на землю, превращается в эту кобру, которая извивается трусливо перед ногами Божьих пророков, Моисея и Аарона. Вот это еврейское слово, которое у нас переведено как «змий», по-еврейски «танин», оно означает не только «змея», но и «крокодила». Это слово означает и «крокодил». А если оно означает «змею», то очень большую змею и водноводную змею. Есть змеи очень большие, которые в воде водятся. Это слово имеет как бы несколько значений. Оно может обозначать либо крупное земноводное морское животное, иногда вот те, которые в воде обитают. В книге Иезекииля, 29 глава, сказано: «Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил». Видите, фараон называется большим крокодилом. «Который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшей к чешуе твоей». Фараон называется великим крокодилом, большой крокодил. И Господь вытащит этого свирепого крокодила, эту змею, танин, вот это слово. Далее сказано: «Моисей и Аарон пришли к фараону и к рабам его, и сделали так, как повелел им Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем». Ну, обычно, вы знаете, там в фильмах про Моисея, там Моисей все делает, он бросает жезл, он там чудеса совершает. На самом деле Моисей молчал, но его молчание было очень красноречивое. За него говорил Аарон, и Аарон совершал действия за него, потому что Моисей был поставлен как бы Богом по отношению к фараону, как мы прочитали выше, а Аарон был пророком при Моисее. Моисей – судья, а Аарон – тот, который зачитывает приговор, если так можно сказать. «Итак, Господь посылает их прийти к фараону, предстать перед самым страшным врагом, этим великим крокодилом». Кстати, крокодилом великим фараона называют и сами древние египетские иероглифы. Он называется «великий священный крокодил». И они идут, чтобы предстать пред этим человеком. Согласитесь, это очень тяжело. На Востоке считается, вот, например, у мусульман, у них есть такое понятие «газават». Наверное, слыхали, да? Священная война. Так вот, восточные люди, они учат, что газават бывает трех уровней. Самая низкая форма газавата – это когда ты там, ну, защищаешь с оружием в руках свою землю, свою веру. Более совершенный газават, когда ты борешься со своими грехами. Но самый великий газават – обличить начальника. Восточные люди, они очень боятся своих начальников. И прийти к фараону, встать перед ним, перед этим большим крокодилом – это же страшно. А для рабов Божьих Моисея и Аарона фараон – это вообще глава оккультной цивилизации Египта. Он главный колдун был. Колдун, потому что фараон владел всеми тайными знаниями египетских жрецов. Его с детства обучали. И вот они идут предстать пред таким человеком. Страшно, но иногда надо обличать правителей. В Евангелии от Луки Господь говорит: «И поведут вас пред царей и правителей за имя Мое, и будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что ответить». То есть ответить этим царям и правителям, пред которыми поведут верующие. «Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам». И вот Моисей и Аарон, они идут, чтобы предстать пред фараоном, и они верят, что Господь даст им нужные слова. Далее мы читаем: «И призвал фараон мудрецов египетских и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами». Моисей бросил жезл, он превратился в змея, и фараон призвал всех колдунов, и своими чарами они сделали то же самое. Они бросили свои посохи, и тоже змеи появились из их посохов. Мудрец в Египте – это правительственная должность. Мудрец. Это государственный чиновник, советник, человек, который занимает вот такую должность. Он должен был обладать знаниями многих тайн оккультных, секретов колдовства. Эти тайны, они не были известны простым людям, то есть мудрец – это посвященный человек. Но в действительности Моисей владел всеми этими тайнами.